Тонка граница между лицемерием и прямым и искренним выражением своей сущности. Ведь если раздражение или злоба, или дурное настроение выражаются прямо и искренне и без всяких сдерживающих начал, то не будет ли такое выражение хуже, нежели попытки сдержать их хотя бы внешне? Мы требуем от учеников, чтобы их внутреннее состояние соответствовало внешнему выражению, то есть чтобы фальшь и лицемерие не могли иметь места. Кроме того, мы говорим, что спокойствие и равновесие и серебряная узда на всех чувствах ученика, безусловно, необходимы. Сдержанность не будет лицемерием, но умением собой владеть. Лицемерие не есть сдержанность, но обдуманный и длительный обман. Достоинство духа не позволяет проявляться многим отрицательным качествам. Достоинство это и лицемерие несовместимы. Сдержанность освобождает от необходимости являть ложный вид и тела, и духа. Там, где можно промолчать, лучше хранить молчание, чем произносить слова, не соответствующие тому, что есть. Условная вежливость тоже от лицемерия и лжи. Разве можно в жертву приносить лучшее качество духа? Молчаливость освобождает от многих ложных условностей. И совсем нет обязательства непременно говорить. Кто внушил людям порок празднословия и болтливости? Не тьма ли? Салонные разговоры считаем преступлением против духа. Сколько показной хорошести и воспитанности скрывают истинные лики людей? Лучше быть с простым народом, чем с изысканными и вежливыми лицемерами. Посмотрите на них во время пожара или стихийного бедствия, когда слетает оперение лжи и лицемерия, и истинная сущность выявляется во всей своей грубости и безобразии. Молчаливая сдержанность приветствуется нами как лучшая форма поведения среди разнузданного словоизвержения. Нормы поведения надо пересмотреть в корне. Надо написать целые книги о том, как должны вести себя люди среди подобных себе. Брошюрки хорошего тона и светского поведения являются пародией на правдивость и достоинство человека. Делаются некоторые истинные попытки в этом направлении, но отсутствие знания основ делает их поверхностными и неубедительными. Надо понимать огненную ценность сдержанности и умения владеть собою, чтобы начать утверждать их в обычных условиях. Только учение жизни дает глубокое понимание того, для чего нужны качества духа и почему без них невозможна эволюция человека.